Японцы, разозленные гибелью последнего гидросамолета, обрушили на нашего разведчика шквал снарядов. Летчик, видя рвущуюся вокруг шрапнель, счел лучшим прервать набор высоты и со снижением уйти за дальность стрельбы зениток японцев. Это он молодец, я сам в стороне держался, чтобы по мне не стреляли. К этому времени подошла вторая волна бомбардировщиков и, встав на боевой курс, пошли на строй броненосцев японского флота. Сами японцы смогли выставить аж 11 броненосцев. Тут были и английские, те, что они передали во время русско-японской войны, подставляя нас и наши трофеи, ну и из японских, на которых они воевали с нами, из тех, что уцелели. Один броненосец мы утопили, второй вышел из строя, чудом никого не таранив, и находился далеко в стороне, сбросив ход. Там к нему подошел один из бронепалубных крейсеров. Похоже, попаданием бомбы были убиты все офицеры и полностью разрешена рубка. Управление боевым кораблем было нарушено. Это не наша цель, корабль выведен из строя и, похоже, надолго, а цель, которая нас интересовала, это остальные 9 броненосцев. У одного был пожар на палубаке, но строй тот не покинул, экипаж боролся с повреждениями и огнем. Японцы еще не поняли, что такие вот плотные строй при фактическом отсутствии зенитного или авиационного прикрытия опасно, прежде всего, им самим. Так и оказалось, наши бомбардировщики накатывались на строй броненосцев и посыпали на них 500-ки. 5 соток на ведущем бомбардировщике и 7 5-соток на остальных. В этот раз зенитный огонь строй с курса не сбил, молодцы, выждали и сбросили бомбы. 3 5-сотки и 2 сотки фактически разнесли флагман японцев, на борту которого находился главнокомандующий флотом Камимура. Детонация пороховых погребов на борту не оставили ни кораблю, ни команде ни единого шанса. Еще 1 5-сотка попала в нос броненосца английской постройки. Детонация боеприпаса полностью разрушила носовую часть, повредив взрывной волной переборки, и тот стал тянуть. Тяжело, долго, но корабль шел ко дну. Бомбардировщики, собравшись в строй, потянули на аэродром, ну и мы следом за ними. Лившись 3 броненосцев, броненосного и бронепалубного крейсеров, были повреждены еще 1 броненосец и бронепалубный крейсер, однако флот был силен. С гибелью командующего, уверен, что он погиб, да и флаг на этом броненосце адмиральский развивался, дальнейшие планы японцев мне становились неизвестными. Если Камимуру я еще мог попробовать просчитать, то что будет делать его приемник, пока непонятно. Нужно прикинуть. Судя по адмиральским флагам еще на 3 боевых кораблях, адмиралов в составе флота хватало, так что пока мы перезаряжаемся, кто-то из них возьмет командование на себя. Сами японцы упорные, скорее всего планы они не поменяют, еще бы, такая пощечина, да еще после недавней победоносной победы. Как поступят японцы? Чем дольше они будут под бомбами моих летунов, тем больше будут нести потерь. Вывод очевиден, нужно как можно быстрее подойти к порту и огнем броненосцев поддержать высадку десанта. Как только авианосец и полевой аэродром будут захвачены, чаша весов склонится на сторону японского флота и армии. Это понимали японцы и это прекрасно понимали мы. Вернувшись в порт и совершив посадку, я велел технику моего гидроплана как можно быстрее заправить самолет. Бочки стояли у берега, так что пока техник осматривал самолет, 2 его помощника готовились заправлять машину. Эрих поспешил к нашему месту жительства, ему нужно оставить снятые пленки и забрать новые, а я в штаб флота. Пока идет заправка, успею пообщаться с командующим флота. Эссен был на месте, в штабе царила деловитая суета, чувствовалось, что офицеры были на душевном подъеме. Видимо, были хорошо ознакомлены с последними потерями японцев. Первым делом я отругал летунов, оба командира, и Васильев и Ларин были тут, сейчас вылетали на бомбежку и прикрытие бомбардировщиков 2-й смены, вот оба командира, что участвовали в первом вылете и находились тут. Я хорошо пропесочил обоих, правда, Васильеву также вынес благодарность за прикрытие, но это после того, как описал их ошибки, буквально тыкая носом. Ничего, с опытом придет и умение. Потом Эссен и Кондратенко доложились. Генерал тоже прибыл в штаб флотских. Эссен сообщил, какие потери у японцев, как будто я сам не знал, подтвердил, что через полчаса морские бомбардировщики смогут подняться в небо и что рейдовая группа заканчивает подготовку к выходу, их задача преследовать разбитые суда и корабли японцев. Пока до этого далеко, Хотя сама группа стояла под парами, вскоре они покинут бухту. Вот генерал порадовал. Одна гаубичная батарея уже на позициях и готова открыть огонь по противнику, вторая пока только перемещается, хотя капониры уже были отрыты. Через 2 часа 2 орудия этой батареи будут готовы открыть огонь, через 6 часов будут доставлены на холм еще 2 и батарея сможет стрелять уже в полном составе. Помимо этого адмирал сообщил, что все 5 наших миноносцев уже час как покинули порт. Дело в том, что один японский бронепалубный крейсер в сопровождении 3 миноносцев направился в отрыв от общего строя японского флота в обход Тайваня. Видимо, их задача провести разведку побережья. Похоже, японцы так и не поняли, куда девалась их прошлая разведка. А может и поняли, когда мы их бронированные утюги на дно пускали, а разведданные им все равно кровь из носу нужны. Для миноносцев были выделены 4 истребителя, задача с воздуха выбить палубную команду, а наши миноносцы доставят к бортам японских кораблей абордажные и перегонные команды. Все 5 миноносцев были до предела загружены моряками. В случае удачи трофеи должны были быть перегнаны в порт Гасюн. Тот, кроме артиллерийского прикрытия, откровенно слабого, больше ничего не имел. Даже канонерскую лодку, что мы собрались туда отправить, адмирал оставил в порту Тайбэя. 4 мощных морских орудия, что находились на палубе боевого судна, нам могут пригодиться. Если японцы промедлят и не поторопятся сблизиться с нашими берегами, то у нас есть все шансы отбиться. Судя по докладу адмирала, главная цель наших истребителей должна быть палуба японского крейсера. Она открытая, после нескольких заходов очистится, а потом они будут работать по миноносцам, дальше уже как у абордажников дело сложится. При этом адмирал выразил искреннюю надежду, что удастся взять трофеями все 4 боевых корабля. Опыт для этого был, причем удачный. Подумав, я согласился с ним, шанс есть, но при этом посоветовал усилить истребительную группу еще на 2 машины, все же звена на 4 боевых корабля мало, сложно карусель крутить будет, чтобы палуба японского корабля, который они атакуют, была под постоянным ливнем пуль. Причем всю 6 нужно использовать только на 1 корабле. Как очистит палубу, можно приниматься за следующий, пока наши миноносцы ловят неуправляемый корабль. 1 истребитель следует выделить для прикрытия абордажников, чтобы тот загонял японцев обратно под палубу, если те решат вылезти и дать отпор нашим бойцам. Тут главная точность стрельбы, в прошлый раз нам повезло, не рванули мины в торпедных аппаратах и орудийный боезапас от ливня пуль. А тут посмотрим, как получится. Истребители еще не взлетели, рано им, наши миноносцы до места сражения пока не добрались, поэтому Васильев и Ларин поспешили отдать приказы своим летчикам, достаточно подробно описав их задачи. Как они это сделали, не выходя из штаба? Так на одном из складов были захвачены приличные запасы кабелей из 10 телефонов. Так что на аэродром и на авианосец несколько наших телефонистов-связистов телефонные линии прокинули, а это жизненная необходимость. Именно поэтому так скоро летчикам была поставлена конкретная задача и те, поднявшись в воздух, направились к небольшой группе японских боевых кораблей. Те уже удалились от основного состава далеко, так что помочь им будет некому. Шанс 1, в рассыпную. Надеюсь, те не догадаются, трофеи мне нужны, свой флот у меня будет. Тут вестовой сообщил, что мой самолет заправлен и подготовлен к вылету и, не мешая дальше офицерам работать, они и сами прекрасно знают, что нужно делать, я поспешил к пирсу. Там уже ждал Эрих, переминаясь с ноги на ногу, мы накинули лямки парашютов и забрались в лодку. На ней добрались до стоявшего на якоре самолета и забрались в кабину. Дождавшись, когда уберут якорь, запустил мотор, лодочник дернул винт, метнувшись в сторону. Немного подождал, когда мотор прогреется, после чего дал газу и стал разгонять самолет. Техникам, что обслуживали у пирса сразу 5 гидросамолетов, у нас 2 прибавилось со вспомогательных крейсеров, было тяжело проводить обслуживание с воды, поэтому для удобства были сколочены 2 плота понтона, использовались пустые дубовые бочки, чтобы плоты хорошо держались на воде. Вот их подгоняли к самолетам, и техники уже спокойно работали, ощущая под ногами достаточно твердую и надежную поверхность. А то с лодки проводить заправку и обслуживание – это немалым акробатом нужно быть. Все же флот японцев заметно сблизился, значит, командование на себя взял тот, кому остальные сразу подчинились. Флот, не сбавляя хода, продолжал двигаться к Тайваню. Надежда не сбылась. Была такая, что японские адмиралы передерутся в борьбе за власть. Как это могло бы быть в русском флоте, если там будут адмиралы в одинаковых званиях и должностях? Никто друг другу не уступит, хотя это тоже от характера зависит, но у японцев, видимо, адмирал, который числился вторым по званию и должности, пользовался авторитетом. На подлете я встретил группу морских бомбардировщиков, они возвращались с боевого вылета, при этом 6 бомбардировщиков совершат посадку на взлетной полосе авианосца, остальные уйдут на аэродром. Со стороны японской эскадры были видны дымы, причем от пожаров они были как-то гуще и чернее. Приветливо покачав крыльями, я направился дальше, пропустив строй бомбардировщиков в 100 метрах по правому борту, летели мы чуть выше, чем те шли. Добравшись до флота противника, я увел гидроплан в сторону, а то уцелевшие зенитки начали бить, и неподалеку разобралось 2 шрапнельных снаряда. Смотри-ка, учится понемногу. Бомбардировщики потери не имели, я специально пересчитал, а тут 2 близких разрыва. Может, случайность, однако, все же уйдем в сторону. Н. Что? Прижал я ухо к переговорной трубке. Плохо расслышал, что Эрих сказал. Я говорю, 3 броненосцев нет. Исчезли, осталось 4 в строю, на 2 пожары. Ясно. А молодцы летуны, это они одним вылетом 15 бомбардировщиков, 2 были явно сняты с вылетов из-за повреждений, пустили на дно 3 броненосцы. Жаль, я не видел этого лично. Ничего, разведчик как обычно крутится в стороне, потом посмотрю снимки. Покрутившись вокруг флота, до берега уже осталось 12 морских миль. Границу дальности стрельбы нашего единственного броненосца и береговых батарей японцы еще не пресекли, я стал ожидать бомбардировщиков с аэродрома Васильева. Пока вся тяжесть сражения с японским флотом лежали на плечах летчиков. Понятно, что авианосец находится под ударом, запертый в бухте, поэтому в данный момент он в сопровождении корейца и 4 вспомогательных крейсеров покидал бухту и шел следом за нашими миноносцами. Вел отряд адмирал Эссен. Именно поэтому я и вернул на борт авианосца 6 бомбардировщиков, адмиралу они тоже пригодятся. Бывший Фудзи остался в бухте, чтобы вместе с канонеркой включиться в контрбатарейную борьбу. Как и раньше, в Тайбэе командовал генерал Кондратенко, так что оставшиеся в бухте моряки подчинялись ему. Группа преследования вышла вовремя и стала уходить в сторону. Авианосец им остро необходим, поэтому я его и отпустил. И их прикроет авиация и сам не попадет под удар. В стороне помаячит. Сам авианосец вполне ходкий, 18 узлов может дать, не всякий крейсер догонит, так что хорошо вписался в группу. Как наши миноносцы дело сделают, то включится в группу преследования, отправив возможные трофеи в защищенную бухту. На виду острова флот японцев начал дробиться на несколько групп, тихоходные транспортники, из-за которых в основном японцы и шли так медленно. Под прикрытием 5 конлодок и 3 крейсеров отправились к восточному побережью Тайваня. ХМ, понятно. Хотят высадить десант, там берег удобный песчаный, небольшие волны позволяют использовать лодки. Так вот, хотят высадить десант и перерезать пути к Тайбэю, то есть окружить порт. Почему-то весь десант и обеспечение пошли этим путем, про небольшую группу, которую уже наверняка перехватили наши истребители и на подходе миноносцы, они послали восточнее, а вот основной флот как шел прямо на Тайбэй, так и шел. Разве что прибавил ходу, так как не требовалось прикрывать медлительные транспортные суда. Плохо дело, до темноты всего ничего, а ночью авиация не используется. За ночь броненосцы разнесут город и все постройки. Ответный огонь, конечно, будет, у нас и у самих броненосец был, причем строевой, его еще не вывели в запас, хотя он и морально устарел, да и артиллерийские и гаубичные батареи поддержат, но потери среди мирных жителей все равно будут. Кондратенко был опытным командиром и не мог не учесть того, что при обстреле с японских кораблей могут пострадать люди, поэтому еще сегодня утром, когда выяснилось, что японская армада на подходе, началась эвакуация. Тех же японских военнопленных длинными колоннами под охранами рот 5-го полка территориальной пехоты уводили вглубь острова. Эвакуация шла. Когда я был в штабе в последний раз, то наблюдал за результатами. Жители действительно покидали город, хотя и не все. Сейчас оборона готовилась и укреплялась, подводились последние штрихи. Что ж, Сейчас подойдет последняя группа бомбардировщиков. 8 машин с аэродрома Васильева отбомбится и будет виден результат работы летчиков на сегодня. В принципе, он и так впечатлял, а тут уже после подсчета будет ясно, как обороняться Кондратенко. Всю ночь будут работать пехотинцы и артиллеристы, именно для этого я и брал их, для кратковременной обороны. Наконец настанет и их очередь внести лепту в нашу победу. Им нужно продержаться ночь, дальше снова вступит в дело авиация. Ночью японцы смогут стрелять только наугад, прикрывая свой десант, ни о какой прицельной стрельбе и слова не может быть. Если наши не откроют ответный огонь и не выдадут свои позиции, тогда да, огонь противника может быть точным. Днем они, конечно, смогут определить позиции, но и мы уже сможем использовать авиацию. Да и СН будет работать по их тылам, что тоже изрядно поможет. Правда, основная его забота – перехватывать всех, кто пойдет обратно, тех же недобитков. Ушел японский флот к Тайваню и все, как сгинул. Кстати, я и наглых англичан собирался прищучить, причем щуками в 500 килограммов. Они до того обнаглели, что при бомбардировке опасно близко сближались с кораблями противника, поэтому я отдал такой приказ: увидите под собой корабли под английским флагом, бомбите смело, это японцы так маскируются. Летчики это восприняли с немалым удовольствием и энтузиастом, все помнили, кто помогал японцам победить Россию в этой войне. Предателей никто не любит, ни своих, ни чужих. Правда, попросил пока сосредоточиться на японцах. Нужно выдрать у них зубы броненосцы, а с остальными мы справимся. В этот раз второй волной подошли не 8, а 9 бомбардировщиков, что не могло не радовать, значит, одну машину вернули в строй. В этот раз бомбардировщики под командованием лейтенанта Рефьева направили воздушные суда не навстречу строю броненосцев, а, облетев строй боевых кораблей и развернувшись, стали нагонять броненосцы. Наконец-то правильно сделали, да и Васильев, которому я это вдалбливал в голову, смог передать приказ. В этом случае скорость полета будет ниже по отношению к броненосцам, соответственно и бомбить можно куда прицельнее. Результат меня не мог не порадовать. 2 попадания, один из броненосцев покинул строй и стал заваливаться на бок, пока не перевернулся, это был бывший Петропавловск, я его сразу узнал, а второй, вывалившись из строя, таранил один из бронепалубных крейсеров. Бронепалубнику конец, это было видно, он фактически был перерублен пополам, да и сам броненосец, которому бомба попала в центр корпуса и разворотила борт, тоже не жилец. Волны, что били в борт, захлестывали пробойну, вода стала попадать внутрь, при этом гася пожар, что там бушевал. На одном из 2 оставшихся броненосцев был пожар, видимо, сотка с ведущего попала, от 5 соток куда серьезнее разрушения, а вот последний броненосец продолжал идти на максимальном ходу в окружении стаи своего сопровождения из более малых кораблей на Тайбы. Он один не получил повреждения. О подбитых кораблях я не беспокоился, и бывшая победа, что на горизонте дрейфует, и вот эта слипшаяся парочка, все это на эссене, подранков добивать должен он. Жаль топить наши бывшие корабли, из наших бывших броненосцев в строю остался только цесаревич, остальные мы утопили или скоро утопим, однако делать нечего, взять их целыми и вернуть обратно, было практически невозможно. С Фудзи просто было удачное стечение обстоятельств. Бомбардировщики легли на обратный курс, а я сделал пару кругов, позволяя Эриху сделать несколько снимков, особенно корпус перевернувшегося Петропавловска отлично смотрелся. Правда, вскоре и он пошел ко дну. Что? Не расслышал я крик Эриха, прижав ухо к переговорной трубке. Второго наблюдателя обстреливают с гидросамолета, услышал я крик Эриха. Их 2, англичане, судя по знакам. Закрутив головой, досадуя на себя, столько внимания японцам уделил, что не обращал внимания на англичан, а те подняли в воздух 2 своих гидроплана и напали на 2 наш разведчик. Причем, найдя место боя, он был ниже нас на 500 метров, я обнаружил, что схватка шла 1 на 1. Где же 2? Если есть 2, то, думаю, его цель мы. Резко дернув штурвал в сторону, я ввел самолет в пике, под испуганные крики пассажира, но очередь незаметно сблизившегося с нами англичанина прошла мимо. Сделав несколько воздушных пируэтов, крики сзади усилились, ничего потерпит, все же пристегнут, я смог выйти в хвост англичанину. Нет, не изучают они подобную тактику боя, хорошо, что вообще летать научились, и стал сближаться с противником. Тот пытался крутиться да куда там. Стараясь держаться чуть ниже хвоста, чтобы стрелок англичанина меня не срезал, я сближался с гидропланом. На Эриха надежды не было, пулеметом тот не воспользуется, как аккредитованному корреспонденту им вступать в схватки категорически запрещено. Вот и приходится делать все самому. Все же англичанин не ушел. Как ни старался, опасно сблизившись с его птичкой, я совершил первый в этом мире воздушный таран. Удара не было. Винт стал осторожно рубить хвостовое оперение, все же хорошо, что у нас не деревянные винты, как советовал один французский инженер, занимающийся авиационными моторами. Нет, винт был стальной, поэтому хвост был снесен мгновенно. Правда, и у нас возникли проблемы, на небольшой стеклянный козырек стало хлестать масло, обороты упали, появилась мелкая противная дрожь, но она снизилась, когда я убавил обороты двигателя. Однако дело сделано. Сделав несколько оборотов вокруг своей оси, небольшой биплан стал падать в море. Бой мы вели на километровой высоте, так что оба летчика покинули машину и над ними раскрылись парашюты. Развернув гидроплан, я стал медленно планировать к берегу, надеясь дотянуть до порта. Бой двух других самолетов продолжался, хотя Эрих, он меня ругал за фигуры высшего пилотажа, выпустил фотоаппарат и тот улетел вниз, булькнув в волнах. Говорил, что дымят уже оба, но упорно сходится вновь и вновь. Ничего, скоро узнаем, кто кого, хотя я и уверен в результате. Все же у наших летчиков были подготовки по ведению воздушного боя. А англичан надо бить, теперь уже точно. Все же мы дотянули до порта и совершили посадку в сгущающейся тьме вечера. Подсвечивать не пришлось, освещения вполне хватало приводниться. Буквально через пару минут, нас как раз на шлюпке буксировали к пирсу. Мотор после посадки заглох, приводнился и разведчик. Мотор дымил, так что стрелок покинул кабину, встав на поплавок, и стал забрасывать мотор пригоршнями воды. Молодцы, отбились. Вот только почему летчик не выбирается. К самолету рвануло сразу две лодки. В одном был дежурный врач, видимо, тот был ранен. Как только нас добуксировали до пирса, мы перешли в шлюпку, а с нее уже на твердый берег. Эрих направился к нам, к месту жительства, а три солдата, приставленных ко мне для охраны, сопроводили до штаба флота. Так как оба штаба, и флота, и корпуса находились в одном здании, было проще получить нужные сведения. Кондратенко уже знал точное количество потопленных и поврежденных броненосцев на данный момент. Летчики с аэродрома отзвонились, сообщив генералу о нападении на нас с английских ВВС. Оба гидроплана вышли из строя, и скорее всего ремонт потребует времени, до двух дней. У меня точно мотор на замену шел, отремонтировать можно, но это время. Да и ресурс уже был на исходе, а что со вторым, я не знаю. Приказ мой гласил, как только покончим с броненосцами и канонерками, то всей силой авиации навалимся на английские крейсера. Тем более как раз подошел летноп с поврежденного разведчика. Его летчик был тяжело ранен, хотя и смог довести машину до порта, и сейчас находился в госпитале, шла операция. Так вот. По словам летноба, он сам видел, как оба гидросамолета спускают с палуб именно английских крейсеров. Значит, это не подстава. Летноб сказал, что нападения он не ждал, посчитал, что те проводят разведку, поэтому атака англичан был для него полной неожиданностью. После того, как я выяснил все, что мне нужно, и отдав нужные приказы, штаб Кондратенко продолжал работать. Сейчас пришло их время, не стал дальше мешать. Что нужно делать, офицеры знали без меня, столько раз обговаривалось и даже проводились тактические учения на карте Тайваня, направился домой. После душа, лег спать и достаточно быстро уснул. Умотал меня этот тяжелый, но надо сказать, вполне результативный день. А выспаться нужно, завтра снова воздух, самолет, если мой за ночь не починит, мне подберут. Лишь в середине ночи вскочил было, проснулся от грохота канонады, но потом снова уснул. Дальше стрельба и грохот разрывом меня не беспокоили, разве что стекла выбило взрывной волной. В принципе, японцы по городу не стреляли, били по портовым сооружениям да по обнаружившим себя береговым батареям, грохотал залпами наш броненосец, укрытый в бухте. Однако спускаться в погреб, в укрытие я не посчитал нужным. Эрих убежал в порт, он в штабе флота выпросил себе старенький фотоаппарат и снова был при деле, а я спал, набирался сил перед завтрашним днем. Чую, он будет очень тяжелым. 12 лет спустя, борт королевской парусной яхты «Катамарана Свобода». Аравийское море, окрестности Мумбаи, Индия. Волны буквально швыряли небольшую двухкорпусную яхту по волнам. А тут еще трос, что поднимал штормовой парус, без которого просто не обойтись, закусило на верхнем блоке. Была бы у меня двухмачтовая яхта, я бы не обеспокоился. На второй мачте парус поднял, однако, яхта у меня гоночная, небольшая, и с одной мачтой. Пришлось лезть наверх, благо была специально для этого натянута веревочная лестница, их еще вантами называют. Поднявшись до середины, я почувствовал, как натянулся пояс, страховочная веревка не давала подняться выше. Отстегнув страховику, полез дальше. Наконец вот он, блок, чтобы ему пусто было. В это время, налетевший шквал практически положил яхту на бок, чуть не сорвав меня с вант, как удержался, сам не понимаю. Сердце стучит, несмотря на ливень и ветер, обливаюсь потом, но шквал был кратковременный, поэтому яхта с грохотом опустилась на второй корпус, и меня как прощей с верхушки мачты запустило в воздух. В этот раз удержаться уже не смог. Летел и думал, хорошо, что я в путешествии один отправился, жена и сын-наследник остались на Тайбэе, никто больше не пострадает. В это время последовал удар о воду и волны сомкнулись надо мной. Видимо, от удара я потерял сознание, так как было что-то похожее, как будто выключили-включили сознание. Вода быстро привела меня в чувство, и я заработал руками и ногами, пока не вынырнул на поверхность. Вот тут я испытал шок. Волны были пологими, море тихим, сверху светило солнце, никакой бури и даже следа моей яхты вокруг не было. Далекий берег едва приглядывался на горизонте. Видимо, это Индия рядом с берегом, который меня несло по воле ветра и волн. Что случилось, понять было нетрудно, снова перенос. «Охренеть!» – пробормотал я. Мой же голос меня изменил, он стал тоньше, мальчишеским. Быстро себя ощупав и осмотрел, я счастливо захохотал. «Я снова молодой, мальчишка и главное, я свободен!» «Я свободен!» – заорал я, не удержав эмоции, работая руками и ногами, чтобы удержаться на поверхности. В принципе и так нормально держался, больше подрабатывал. То, что меня снова куда-то закинуло, да еще омолодило, беспокоило мало. Самое большое счастье я испытал, когда понял, что все, мое мытарство подходит к концу. Да и сходу разобрался, сколько мне лет. Когда меня скидывали с 17 этажа, и произошел первый перенос, у меня тогда на руке была поджившая царапина, да в принципе просто красный след остался. Сейчас эта царапина была... Значит, мне 13,5 лет, а я счастлив. Дернувшись, я проснулся и посмотрел на солдата, что меня разбудил. «Рассветает, ваше благородие», — сказал солдат. «Завтрак готов». «Отлично», — бодро и энергично откинул я одеяло. «Сейчас и наваляем япошкам и англичанам. Ох, они у меня получат за те 12 лет будущей каторги в роли короля целого государства. Глюки врать не будут, мы победим, а вот дальше катастрофа». Я стану правителем и на простую прогулку на яхте смогу вырваться только через долгих 12 лет. Беда, а? Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.